Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Добрый вечер, панство. Я Стэн Франек, студиюем физика и цибернетика. В имени за сполу нашего шверчка прагну приказать вам, дорогим видзам, сердечно поздравлением. Что-что? А, вы не очень понимаете по-польски. Przepraszam. Прошу прощения. Тогда мы будем играть для вас по-русски. Впрочем, то, что вы сейчас услышите, понятно на всех языках мира. Мои коллеги, варшавские студенты других факультетов, поручили мне ознакомить вас с деятельностью нашего бюро добрых услуг «Сверчок». Как у вас, так и у нас – по старинному преданию, если в доме появляется сверчок, то вместе с ним в этот дом приходит радость, счастье, улыбка. В нашем бюро я веду отдел учета и рекламы. О, реклама, реклама, двигатель обмана. Но я не подсуну вам кота в мешке. Я воздействую на наших клиентов наглядным методом, сильно действующим и безотказным. Музыкой, песней, танцем. Итак, пожалуйста, музыка! Если вы услышите польскую речь, не беспокойтесь. Я буду переводить все непереводимое и объяснять все необъяснимое. Слова этой песенки я переводить не стану, так как эта песенка никакого отношения к нашему спектаклю не имеет. Наш спектакль должен начинаться новой студенческой песней о любви, о дружбе, о красавице Варшаве. И как только наши композиторы напишут ее, мы обязательно вам ее исполним. Коллеги и коллежанки, получайте свои заказы. Дануда, присмотреть за детишками. А сколько их? Не знаю. Узнаешь на месте. Бьята, да? Подготовка к экзаменам. Ой, коллежанки, где мои учебники? Казик, художественное чтение древней истории. Отлично. Гнев, о богиня, воспой. Зося, да. Мыть окна. На каком этаже? Первый. Ой, слава богу, а то я боюсь высоты. Власик, да? Капитальный ремонт транзисторного телевизора. И там же рядом капитальный ремонт при... Приемника? Нет. Примуса. Примуса? А что это такое? Я не знаю. Ну, бабушка мне говорила, что раньше на нем что-то готовили. Нет, вот транзисторный телевизор, я пожалуйста, а примус сделай я не знаю. Сделай в крайнем случае паяльную лампу, и все будут довольны. Да, слушаю. Да, это бюро добрых услуг «Сверчок». Давать уроки – это основная задача нашего бюро. Франек. Да? Да, по-французски говорит, как парижанин. Я? Да-да. Ну, хорошо. Записываю. Граховска, 20. Не волнуйтесь, все будет сделано. Сервус, коллеги. Сервус. Сервус. Ну как, друзья, отчет готов? Заканчиваем. Да, слушаю. Да, это бюро добрых услуг «Сверчок». Присмотреть за детишками. Поиграть с ними. Записываю. Пулавска, 5. Да, конечно, можем прислать студентку. Покормить сможет. Разумеется, из бутылочки. Не волнуйтесь, обязательно пришлем девушку. Какого возраста дети? Анжей 24 года, Зигмунд 27. Какая наглость! Ну вот хулиганы. Но не лишены юмора. Ах, Марыся, Марыся. С Марысей покончено. Заканчивайте отчет, ребята. Я на Васильковску помогу новичку. Не подвел бы он наше бюро. Франек, поторопись с отчетом. Жалко его. Кого? Кого-кого?